собой не сдаваться, быть собой, пробиваться, приближаться к своей цели, достучаться в давно забытые двери. Быть собой не сдаваться, быть собой, пробиваться, приближаться к своей цели, достучаться в давно забытые двери. Проснуться с улыбкой в теплой постели, пробиться с теми, кто с тобой сквозь метели, с теми, кто разделял твои дилеммы, дружа с попутными ветрами и не нарушая схемы, не предавать друзей, верить в ваши темы. Трудно быть собой среди мирской системы, создавать толковые поэмы, дабы они хоть кого-то согреть сумели. Быть собой не сдаваться, быть собой пробиваться, приближаться своей цели, достучаться в давно забытые двери. Быть собой не сдаваться, быть собой пробиваться, приближаться к своей цели, достучаться в давно забытые двери. Главное быть собой, не забывать свои корни, быть собой внутри, это что ли? Ты только помни огни, которые тебя вели по твоему пути. Узри смысл пустоты повседневной, пойми важность мечты постепенно. Прими тот факт, что ты замысел вселенной, и твоя душа станет бесценна. Время так мало, мы у причала, дни мои судьба коротала, брали начало, небо молчало, воспоминания наши сжигало. Время бежало, не замечало, как боль причиняла. Роль не меняла, но вера моя, но вера моя меня вновь возвращала. Быть собой не сдаваться, быть собой пробиваться, приближаться к своей цели, достучаться в давно забытые двери. Быть собой не сдаваться, быть собой пробиваться, приближаться к своей цели, достучаться в давно забытые двери.